15 декабря солнце по календарю угасает в 3,5 часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с 3 часов. Но на лице Елены в 3 часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни — половину 6. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой. На лице у Николки показались колючие и нелепые без 20 час от того, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочными словами. «Малопровальная» — словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие. Петлюра взял город. Тот самый Петлюра. И поймите, тот самый город. И что теперь будет происходить в нем для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа. Всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу. Это раз. Преступники, генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти. Это два. Но кроме ужаса нарастает и жгучий интерес. Что же в самом деле будет? Как будут жить 700 тысяч людей здесь, в городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя — Петлюра? Кто он такой? Почему? Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым. Эх, эх, ужаснейшая вещь я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно, но, вернее всего, и Мышлаевского, и Карася можно считать конченными. Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне. Пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой. «Малопровальная», — шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Найтурса, Рыжего Нерона и Мышлаевского. И как только последний образ в разрезной шинели пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без 25:5 час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном? Дрень-дрень. «Неси лед», — сказала Елена, открывая дверь в кухню. «Сейчас-сейчас», — торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал. «Анюта, милая», — заговорила Елена, — «смотри, никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни бог, что он против них воевал, будет беда». «Я, Елена Васильевна, понимаю, что вы?» — Анюта тревожными расширенными глазами поглядела на Елену. «Что в городе делается, царица небесная? Тут, на Боричевом таку, иду я, лежат двое, без сапог. Крови, крови! Стоит кругом народ, смотрит, говорит какой-то, что двух офицеров убили». Так и лежат, головы без шапок. У меня и ноги подкосились, убежала, чуть корзину не бросила. Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее косо поехали на пол сковородки. «Тише, тише, ради бога!» — молвила Елена, простирая руки. На сером лице Лариосика стрелки показывали в 3 часа дня высший подъем и силу. Ровно 12. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острее меча. Происходило это и потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного 11-дневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений, Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Турбиных. Чем именно? Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам этого не уяснял точно. Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной комнате. «У вас очень открытое лицо, располагающее к себе», — сказал вежливо Лариосик и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала шурша Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах. «Боже мой!» — сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. «Что же это со мной делается? Да чего мне не везет? Вам очень больно? Простите меня ради Бога!» Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку, по его распоряжению, струю холодной воды из крана. После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась, и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесь же, на открытых многополочных шкафах, тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась и застелилась постель, и возле нее стоял стул, и на спинке его висело полотенце, а на сиденье среди всяких необходимых мужчине вещей — мыльницы, папирос, спичек, часов — утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка, а Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться, за посмертные записки Пиквикского клуба или за русский вестник 1871 года. Стрелки стояли на 12. Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били 12 раз. Стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг. Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В 3 часа в спальне Турбина он показал 39. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул. В 5 часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели. 39,6. Здорово», — говорил он изредка, облизывая сухие потрескавшиеся губы. «Так, так, все может быть. Но во всяком случае практике конец. Надолго. Лишь бы руку-то сохранить. А то что я без руки?» «Алеша, молчи, пожалуйста», — попросила Елена, оправляя у него на плечах одеяло. Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по всему телу сухой колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед 3 Елены, Николки и Лариосика, ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь, и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил пить. То Николкина, то Еленина, то Лариосикова лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую. Свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно, и смотрел на часы. «Тонкр! Тонкр!» Сердитые предостерегающие ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то 9, то 9 с четвертью, то 9 с половиной. «Эх-эх!» — вздыхал Николка и брел, как сонная муха, из столовой через прихожую мимо спальни Турбина в гостиную, а оттуда в кабинет и выглядывал, отвернув белые занавески через балконную дверь на улицу. Чего доброго не струсил бы врач. «Не придет», — думал он. Улица кривая и крутая была пустыннее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасно. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани, но редко. Николка соображал, что придется, пожалуй, идти, и думал, как уломать Елену. «Если до 10:30 он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши. Молчи, пожалуйста. Пойми, у тебя юнкерская физиономия. А Лариосику дадим штатское Алешина, и его с дамой не тронут». Лариосик суетился и изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному, и пошел надевать штатское платье. Нож совсем пропал, но жар пошел гуще, поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером. «А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся. Серый?» Вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно. «Это неприятно. Вообще, в сущности, все птицы. Кладовую бы в теплую убрать, да посадить. В теплее опомнились бы». «Что ты, Алеша?» — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина. «Птица? Какая птица?» Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую, в столовую, через книжную, повернул в Николкину и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат. Но это было лишнее. Птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую. «Неприятно. Ох, неприятно», — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол. «Напрасно я застрелил его. Ты слушай». Он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла. «Лучший способ пригласить и объяснить. Чего, мол, мечешься, как дурак? Я, конечно, беру на себя вину. Все пропало и глупо». «Да, да», — тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась. Он застонал, потом злобно сказал: «Уберите тогда». «Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит», — тревожно зашептал Елене Лариосик. Елена махнула рукой. «Нет, нет, не то». Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат. Часы показывали около 10. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую. «Что, как Алексей Васильевич?» — спросила она. «Бредит», — с глубоким вздохом ответил Николка. «Ах ты, боже мой!» — зашептала Анюта. «Чего же этот доктор не едет?» Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей. «Воля твоя, я отправлюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. 10 часов, на улице совершенно спокойно. Подождем до 10:30». Качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом. «Другого звать неудобно, я знаю. Этот придет». Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале 11-го поместилась в узкую спаленку. Черт знает что. Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить. Нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе правое колесо протискиваться, да еще с вещами. А вещей навешано на левой руке бог знает сколько. Тянут руку к земле, бичевой режут подмышку. Мортиру убрать невозможно, вся квартира стала мортирной, согласно распоряжению, и бестолковый полковник Малышев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто «брынь» и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлей. «Фу, гадость эту! Перестань!» — бормотал Турбин. Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и вновь возвращалась в рыжую Елену. Бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь как грабли расхаживали длинно, дурацкие, и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейхгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась, что с ней? Наконец этой палки, и та под тяжестью начинала медленно, до тошноты, вращаться. А попробуйте жить, если круглая палка врезалась в тело. Нет, нет, нет, они несносные, как можно громче, но вышло тихо, Турбин позвал. Юлия. Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете 40-х годов. Не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне, наравне с самими Турбиными. Если бы не приехал толстый, в золотых очках, настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет. Свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча мерцала, то на стуле, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонилась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты рождественского снега. Турбину, толстый, золотой и с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку. И через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла завешенные ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый черный, как уголь, ларион, лариосик суржанский из Житомира. Олег Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым. Быть может, потому что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без 25 пошло времечко. А часы в столовой хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему чистым, солидным баритоном били. Тонг! И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV, били на башне. Бом! Полночь! Слушай! Полночь! Слушай! Били предостерегающие. И чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует. Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась. Ее нога в черном чулке. Край черного, отороченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной лесенке. И торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.